А что же кабинет? Монсьер, когда прислан будет в Мемель из Берлина от графа Александра Головкина кабинет янтарный, который подарил нам Королевское Величество Прусской, пишет Петр I письмо в Курляндию обергофмейстеру графу Бестужеву Рюмину, и он и в Мемеле, прими и отправь немедленно через Курляндию на курляндских подводах до Риги сбережением с тем же посланным, который вам сей наш указ объявит, и предайте ему до Риги в конвой одного унтер-офицера с несколькими драгунами. Также дайте тому посланному в дорогу до Риги на пищу денег, дабы он был доволен, и ежели будет требовать под тот кабинет саней, и оные дайте ему. Все было исполнено, как приказывал царь. И кабинет усилиями графа Александра Головкина был благополучно доставлен в Мемель. И Бестужев Рюмин отнесся к указанию Петра с соответствующим рвением и старанием, выделил сани, дал в сопровождение солдат, продукты, дал денег цареву направленцу, чтобы все было в пути в порядке, чтобы благополучно докатили сани с ценнейшим, разобранным, аккуратно разложенным в 18 больших и малых ящиков янтарным грузом. Ах, этот кабинет янтарный! Сколько с этим янтарем связано событий, судеб человеческих! Среди тех, кто на 13 санях, а потом подводах, сопровождал янтарный транспорт, месил снег и вязкую российскую грязь, дышал летучей пылью разбитых дорог, вглядывался с интересом в таинственный лик России, были двое итальянцев, 42-летний Бартоломео Карло Растрелли, скульптор, непонятый, непризнанный на своей родине, и решивший попытать счастье в дальних краях, и его 16-летний, подающий большие надежды в рисунке, чертеже и склонности к архитектуре, сын Варфоломей. Царь Петр не смог увидеть своими глазами янтарный кабинет. То, что выставили в Зимнем дворце, было лишь малой его частью. Уже после смерти Петра вновь возникает идея создания янтарного кабинета в Зимнем дворце. Работы были начаты, но не завершены. В 1755 году поступает распоряжение императрицы Елизаветы Петровны. Янтарный кабинет, со всякою осторожностью, собрав и опять уложив в ящики, перенести под присмотром янтарного мастера Мартели в царское, где убрать оным янтарем царско-сельский покой, который ее величеством для себя назначен будет. Но почему императрица приказывает все эти работы янтарному мастеру Мартели, а не Растрелли? Может, потому что Растрелли отец помогал сыну в работах по строительству дворца и был сильно занят? И тем не менее, когда янтарь прибывает из Петербурга в царское село, Бартоломео Растрелли принимает участие в создании нового янтарного царско-сельского покоя, который с этой поры превратился из кабинета в комнату, а точнее, весьма значительных размеров янтарный зал. Да, зал оказался значительно большим по размерам, чем было янтарных панелей и прочего янтаря, и Растрелли создал новый, оригинальный проект, в который были включены огромные зеркала, придавшие всему помещению особую красоту, глубинность, в них без конца виделся отраженный янтарь. Но и эти зеркальные стены не спасли. Янтаря не хватало, и вот на стенах, вмонтированных в янтарь, появились 4 каменных мозаичных картины, пейзажи, набранные из агата и яшмы. И к тому же янтарные панели как бы подросли, Растрели и Мартелли, а также русские умельцы Василий Кириков, Иван Копылов, Иван Богачев и другие русские мастера нарастили их, очень искусно сделав поверху над янтарем деревянные, украшенные позолоченной резьбой фризы. Появились и великолепные подзеркальники, золоченые бра, белые с резьбой в позолоте двери, а позже эта уникальная комната наполнилась и многими другими произведениями искусства из янтаря. Тут нашли себе место инкрустированная янтарем мебель и кажущиеся прозрачными, застекленные особым полированным стеклом шкафчики с мозаичными шкатулками, бокалами и фигурками, вещами из Земландии, поступившими ранее в дар русскому двору от прусских владык. Итак, янтарный кабинет стал янтарной комнатой. Стал ли он хуже, чем был? Намного ли изменился? Вот мнение на этот счет известного искусствоведа Вельчковского. Строгость стиля, художественный замысел Шлютера, первого автора кабинета, были нарушены, но варвар, нарушивший творение художника, был сам не меньший художник, и поэтому янтарный кабинет, став янтарной комнатой, не потерял своей художественной ценности. Она органически вошла в гамму парадных комнат дворца, где Растрелли так широко развернул свой талант. «Сейчас все будет готово», — говорю я Эдуарду. «Заваривай чай. Да, ты собирался что-то рассказать про янтарную лихорадку. О, это было событие для Куриша Нерунг, тихого уголка с редкими пансионатами. В конце прошлого века, кажется, в 1860 году, один рыбак выгреб не из моря, а из залива целый сачок вот таких скулак янтарей. И пошло дело из мемеля, да что мемель, наверное, со всей Северной Литвы, из Латвии и Пруссии, в местечко Шварцерт, ну, в Юдакранте, там, где дорога ведьм, понаехали тысячи людей. Все тут вскипело, забурлило, возникли бригады, группы, фирмы, как, например, фирма «Штантиен und Бекер», откупившая у мемеля за 15 тысяч марок кусок залива, где начала долбать дно землечерпалкой, а кругом шарили в воде сотни свободных промысловиков. И появились кафе, рестораны, бары, доступные за янтарь женщины, перекупщики, спекулянты, грабители и горные тайные домишки, комнаты свиданий. Тут у Брюстерротского рифа Бекер даже с помощью водолазов янтарь добывал. Лет 10 это длилось. Тонны отличного янтаря, золота Балтики, выгребали из залива, а потом как отрезало. Вафли чуть пригорели, пахнут дымком. Мы пьем густой чай из больших эмалированных кружек, на которых изображен черный орел в огненных лучах восходящего из-за земного шара солнца. Понизу черная готическим шрифтом надпись «Зиегрих, победоносный». Эти кружки рассылались в качестве дара каждой прусской семье из коричневого дома в Кёнигсберге, ведомства Эриха Коха, в целях поднятия боевого прусского духа. Из-за шара земного, как чудовищный краб, выкарабкивается свастика. Не выкарабкалась. Эти кружки, как и вафельница, вылезли из песчаной земли огорода. Где-то я читал, что она туда и вернулась, откуда была добыта, говорит, прислушиваясь к тяжким вздохам моря Эдуард, и вновь стала тем, чем и была всегда, золотом Балтики. Дует в кружку, спрашивает: скажи, ну как могло такое случиться, что янтарную комнату не вывезли из Екатерининского дворца? Действительно, как же такое могло случиться? не вывести янтарную комнату из зоны боевых действий, оставить ее, да и множество других ценностей в Екатерининском дворце, в получасе езды от Ленинграда. Не нашлось десятка крепких парней, до одного вагона или нескольких грузовиков.